Шинель. Ничего лучше суконной солдатской шинели я не носил, и запах от нее был мужественный. Последняя по времени шинель привезена была мне в Парис, Франция, где-то во второй половине 80-х годов. А еще точнее, кажется... А нет, вспомнить не могу уже. Шинелей нам с Натальей Медведевой прибыло две. Одна голубая, большая, офицерская. Отошла ей, потому что она, Наталья, была большая девка. 179 сантиметров росту. Мне досталась солдатская, с черными погонами стройбата и золотистыми буквами СА. Советская армия на черных погонах. Я долго выглядел молодым, даже в 55 еще. Посидел я уже в тюрьме после 58. Так что солдатскую шинель я носил нормально, она мне была к лицу. Я в ней как родился, так я себя почувствовал и носил ее, не снимая. А в 1987-м поехал в ней в Будапешт. Немчуру там в советской шинели пугал. По этому поводу рассказ есть. Есть фотография, она пошла на обложку книги Каррера «Лимонов» в карманном формате, фолио. Я сижу в шинели, а вокруг черная ночь Парижа. И внизу сено течет. Это остров евреев, где сожгли магистра ордена тамплиеров. И оттуда, с костра, он послал свое ставшее роковым проклятие королевскому роду Валуа. Снимок обозначен как 1968 год. Так ничего подобного, это 1986 и Парис. Фотографию делал Жерар Гасто, хромой упрямец-фотограф агентства СИПа. Сукно вообще ткань здоровская. И теплая, и волосатая, и сушится, если промокнет быстро. Да и промочить ее нелегко. Шинель вел в российской армии белый лебедь наш, император Павел Петрович. Иначе говоря, Павел I, которого оболгали, ошельмовали, обесчестили. До Павла русская армия жила, передвигалась и воевала в мундирах. Под мундиры поддевали что у кого было. Где Павел выудил модель шинели, черт его знает, может, у шведов. Там же холодно. Отец мой в шинели ходил. Когда я его первый раз в гражданском увидел, то чуть не заплакал. Шинель удобна тем, что на одну полу солдат ложится, другой укрывается. Говаривал мой отец, видимо и не подозревавший, что принадлежит к роду русской военной аристократии, а не просто так. Когда я в Париже укрывался своей шинелишкой стройбата, то покойно было так, словно защищен стал. Вот, почти анекдот. Как-то я где-то в районе Монмарта иду. У метро два работяги в краске все стоят и по-польски разговаривают. Увидели меня и замолчали. Я уже мимо прошел, а они молчат. Я оглянулся, стоят с испуганными лицами. Решили, что русские в Париж пришли. А в Вене мы зашли в забегаловку на окраине, шнапса выпить. Так там тоже воцарилась тишина. Стоим у бара, а сзади, где все галдели, вдруг тишина. Вена помнит русские шинели. Мы от них только в 1955 году ушли. Окружили потом, побить пытались. Нас на самом деле крепко держит в своих руках прошлое. От моего отца до Павла Первого один шаг через суконную серую шинель-связь. Я их с дырками на груди видел, выстиранные от крови, но дырку не скроешь. Заштопать можно, конечно. Немецкие вермахта, те грязно-зеленые были и качеством понежнее. Русское обмундирование погрубее, но и выдержит больше, если не все. Шинель, сапоги,